Мы предложили им контракт, пока на год. До протектората РА добраться всегда успеют. Похоже, Иван Михайлович рассуждал приблизительно, как и я в свое время. От работы бежать не след. А когда они узнали, что можно снять у нас полдомика, так прямо обрадовались. Первое время мы с ними ездили. Они на газоне, мы с Сергеичем на Ниве. Приходилось объяснять правила безопасности и поведения на открытой местности. Они дурели от бескрайних просторов, местных животных и возможности столкнуться с бандитами. Удалось нанять мужика-хорвата. Тот понимал по-нашему и главное, в прошлом был воякой. Опыт имеется. Таким образом у нас сложилась вторая тройка. Водитель-помощник, механик и стрелок. Газон полностью готов к работе. Им отошел трофейный единый пулемет М73 под натовский калибр. Личное оружие у всех свое. Нам они отстегивают 30%, а там пусть сами разбираются. А меня все-таки заставили принять местное резидентство. Почти год прошел с момента моего попадания сюда и большую часть времени я провел в Алама. Не скрою, хочется посмотреть мир, но сначала надо встать на ноги. Процедура принятия резидентства прошла в местном стрелковом клубе. Таких как я с десяток. Каждый сумел вписаться в местное общество, иначе не приняли бы. Здесь очень ценится соответствие принятым ценностям. Видать, мы столянам соответствуем. А главная причина нашей заинтересованности – бабки. Резидент платит меньше налогов. А по мере роста наших доходов пошли в гору и отчисления местному налоговому управлению. Эти ребята нас сами нашли. Мы сидели в ресторанчике по окончанию жутко тяжелого трудового дня и наслаждались местным пивом и замечательным стеком из местной свинюшки. Извините, вы Алекс? Около стола стоят двое, европейцы. Один высокий, другой на голову ниже. Да, а что вы хотели? Пришлось приглашать их за стол. Неудобно тянуть голову вверх, когда собеседники стоят. ХМ, а они итальянцы. Через 5 минут стала ясна причина их интереса к нам. Того, что повыше зовут Алессандро, второго Габриэля. История печальная и, к сожалению, встречается среди местных. Собственно, он не совсем местные, живут где-то на севере, ближе к горам. Фермеры занимаются выращиванием всякой зеленой всячины и возят ее в город. Вот и в этот раз они поехали сдать свою продукцию, но километрах в 70 от города наткнулись на бандитов. Отбиться сумели, благо пулемет спас, но потеряли отца и брата. Сожалею, но чем мы можем вам помочь? Понимаешь, мы ехали на двух машинах. У одной пули пробили блок двигателя, в мастерской не берутся ремонтировать, а донора на замену движка нет. Ну и мы узнали, что у вас есть эвакуатор. Вот же хрень, они что, хотят нанять нас для буксировки их инвалида? И далеко ехать? Увидев точку на карте, я присвистнул. Ни хрена себе, это на северо-восток почти 300 километров. Алессандро, ты представляешь, во сколько тебе выкатится это мероприятие? Тащить грузовик придется целый день, и это в лучшем случае. Сколько? Может, оставишь машину в мастерской и дождешься мотора? Итальянец мотнул головой. У нас нестандартная модель Левицо, здесь таких почти нет. А переделывать под стандарт выйдет намного дороже. А дома, что он сам починится? Дома, как раз, есть движок, снятый с такого же грузовика. Ну не знаю, мне надо посоветоваться с нашими. Когда ехать-то надо? Чем раньше, тем лучше. Мы же гробы везем, хоронить нужно. Сергеич сразу пошел в отказ, а нам с Толином жалко стало парней. Глава 11. Так мы и выехали, прямо с раннего утра. Небольшой грузовичок «Мерседес», которому место только овощи по улочкам города развозить, оказался полноприводным. За руль сел я, а Алессандро устроился рядом с пулеметом М60 на коленях. В кузове какие-то мешки и два гроба. Эвакуатор тащит на траверсе носатый трехосный грузовик и Левицо. Ведет Толик, стрелком у него второй итальянец. Я не зря взял в напарники Алессандро. Тот шустро говорит на английском, а вот его братец не бум-бум, как итальян, оба немых. Так, с 5-е на 10-е. Вот пусть они и слушают музыку, а мне интересно, как там жизнь в предгорьях. Эта семейка уже давно здесь, лет 10, а то и больше. Можно звать тебя Алекс, как меня. Неожиданно итальянец пошел в отказ. У нас не принято сокращать имена. Да, но ты же зовешь брата Габи. Это другое, его бабушка так звала. Да хрен с тобой, сам парень довольно интересный. Высокий, но с породистой, с горбинкой, серо-зеленые глаза. Вскоре выяснилось, откуда у него приличное владение английским. Оказывается, он работал стюардом на итальянских авиалиниях. А я рано из дома смотался. Мы жили в небольшом городке, там никогда ничего не происходило. Только туристы в горячий сезон приезжали на лыжах покататься. Вот я и уехал после школы. Работал на заводе, потом менеджером в забегаловке быстрого питания, затем вернулся домой. Это когда надоело летать. А там отец с дядей приняли решение переезжать сюда. У нас свой отель был в городке Аурензо. Это в предгорьях Альп, рядом с австрийской границей. Евросоюз к тому времени окончательно загубил экономику Италии. Раньше-то у нас была еще и ферма, и к нам охотно приезжали любители агротуризма. А потом посетителей стало мало, ферму пришлось закрыть, а затем и отель. У дяди тоже была своя лесопилка, так мы собрались и все вместе перебрались сюда. Остановились в Виго, там много наших осело. Но через пару лет поняли, что нужно организовывать что-нибудь свое. Парень рассказывает и не забывает посматривать по сторонам. Раньше, лет 6 назад, была еще одна дорога. Она была самая северная и шла параллельно нынешней. Вот мы и решили построить отель в предгорьях. Там замечательная природа, вот увидишь. Все шло замечательно, пока не погиб дядя Альберт вместе с семьей. Ехали из города и попались латиносам. Остался только младший сын с семьей, он не ездил, жена была на сносях, а тут запустили новый, нынешний маршрут. Он короче и выгоднее. Но вот форты и фермеры, жившие дорогой, разорились. Почти все перебрались ближе к городам. Остались самые стойкие, такие как вы, мы тоже остались. Отцу удалось наладить выпуск итальянских специй и зелени типа бальзамика. Дело в том, что наша зелень не любит сильную жару и ей требуется много влаги. У нас в предгорьях она растет, а на равнине нет. Поэтому последние 2 года мы этим и занимаемся. В смысле занимались. Сейчас даже не знаю, кто сможет заменить отца. Тут парень замолчал и принялся изучать дорогу. Ну и я деликатно не стал больше приставать. Дорога поросла травой, но колея угадывается. Не часто тут ездит. Постепенно, по мере приближения к горам, мы начали подниматься. Толян, следи за температурой двигателя. Все так груз тянем, и дорога под горку пошла. Не учи ученого, раздался голос напарника по рации. Природа меняется, трава погуще и ярче, стали встречаться деревья других пород, и главное, рельеф уже напоминает предгорья. Теперь скорость упала вдвое. Эвакуатор с грузом натужно тянет поклажу, слева резкий обрыв, поэтому мы приживаемся к каменистой осыпи. Вскоре с обеих сторон дороги пошел смешанный лес. Уже скоро, минут 10 осталось, успокоил меня Алессандро. Небольшая горная долина открылась неожиданно, мы вскарабкались на очередной подъем, и моим глазам открылась пасторальная картинка. Это очень напоминает мне настоящие швейцарские Альпы. Склон мощной горной гряды радует красками. Пятна темно-зеленых хвойных деревьев в окружении более светлых тонов кустарника. Вдали лысые пики гор почти скрываются в низко висящих облаках. Прямо перед нами большой домино, за ним видны хозяйственные постройки. Но вскоре мне стало не до разглядывания красот. Из дома вывалили местные обитатели, в основном женщины, они знают. Тихо поинтересовался я у спутника. «Да, мы сообщили им по рации», так же тихо ответил Алессандро. «Я увел Толика подальше». Мы только взяли автоматы и отошли в сторону. Пусть они там сами, с трудом переношу подобные сцены. Женщины одеты в темные одежды и платки, мужчины в костюмы, дети кто во что горазд. Надо отдать должно, мы не услышали режущих слух истеричных криков. Гробы спустили вниз и потащили в сторону леса. Прикольный домик, а сань, и в самом деле необычный. Квадратного сечения аж в 4 этажа. Крыша значительно выступала за габариты строения и делала его похожим на грибок из сказки. Первый этаж сложен из местного камня, а вот остальное из дерева. Мощные балки поддерживают крышу. На стенах деревянные плашки, покрытые темным лаком. По второму и третьему этажу идут вдоль всего периметра лоджии. Выступающая крыша защищает их от солнца и дождя. На четвертом этаже мансарда из торца балкончик. На фасаде дома красивая вывеска на итальянском. На фоне снежного спуска надпись «Алберго Миравелла». Около дома цветник, что-то похожее на помесь розы и пиона на решетке закрывает часть фасада дома. Очень красиво, и пахнет волшебно. Второй домик в 2 этажа стыдливо прячется позади, его и не видно сразу. Участок земли огромный, он огорожен сеткой рабицы и снизу колючей проволокой. Но ограду отсюда плохо видно. Зато радуют глаз грядки с зелеными невысокими растениями. Есть и теплица. Чуть поодаль высится водонапорная башенка с молнией и отводом. На крыше основного строения башенка с антенной. Думаю, оттуда открывается великолепный вид. С другой стороны участка длинное строение буквой «Г», похоже, хозяйственного предназначения. Наша любознательность привела к открытому ангару. Там видны силуэты двух тракторов. Один большой фирмы ЦАД, второй поменьше и явно заточен для сельскохозяйственных нужд, судя по набору насадок около него. При приближении нас атаковал здоровенный мохнатый барбос. Я и не заметил его, тот дремал в теньке, а тут чужаки покусились на его территорию. Наше счастье, что он не дотянулся. Вдоль всей длины ангара идет трос, и по нему этот родственник кавказской овчарки и бегает. Ты чего за пистолем потянулся? Засмеялся я на движение Толяна. У, зараза, блохастая, не люблю собак, меня в детстве покусали, с тех пор у нас контры. Когда народ потянулся назад, уже начало темнеть. Пойдемте в дом. Молодая женщина в темном платке и длинной юбке приглашающе махнула рукой. Глаза красные, наверняка плакала, но ее итальянский я понял. Язык жестов универсален. Если честно, не хочется сейчас им мешать, я бы предпочел поужинать в комнате. Но, мое мнение забыли спросить. Внутри прохладно, первый этаж состоит из двух частей. Радиусная стенка прикрывает большую кухню, но это дальняя часть помещения. А так мы сразу попали в симпатичный зал типичного ресторанчика. Десяток столов, цветы на стенах и домашний декор. Какие-то старые семейные фотографии и виды солнечной Италии. В центре зала столы сдвинуты вместе, и там уселось все семейство. Слава богу, нам предложили сесть отдельно, недалеко от входа. Та же женщина сноровисто накрыла на стол. Она принесла кувшин вина и порезанный на ломтики сыр, к нему пышный ноздреватый белый хлеб. Ну, Толян, давай, царство небесное этим парням. Не чокаясь, за соседним столом народ негромко разговаривает, на нас не обращают внимания. А неплохо, однако, этот Олик с голодухи припал на тарелку с нарезкой. И в самом деле вкусный, здесь два вида сыра. Один помягче, а вот другой твердый мне понравился больше. Он чуть рассыпчатый и очень вкусный. Когда женщина навалила нам по полной тарелке с пастой и какими-то мясными шкварками, наше настроение поднялось на уровень выше. Мы налили еще по стакану вина и выпили за беспроблемную дорогу обратно. За хозяйским столом сидело 11 взрослых и трое детей. Что интересно, трое из них чистые азиаты, похожи на вьетнамцев, но неудобно глазеть на них, тем более у людей горе. А когда мы наелись от пуза и запили все холодной чистой водой, к нам подошел Алессандро. Все нормально, я покажу вам комнату. Из зала наверх ведет лестница, естественно деревянная. От ступенек к перилам натянуты толстые веревки, играющие роль ограничителей. Нас определили в мансарду, а здесь симпатично, и даже наклонная крыша не мешает эстетически воспринимать дизайн. Уютно и по-домашнему. Отсюда открывается шикарный вид на долину с переходом в горы. Даже не ожидал, что здесь на новой земле люди живут в такой красоте. Итальянец объяснил, где удобство, и пожелал нам хорошей ночи. Под утро проснулся от того, что замерз. Теперь понятно, зачем выдали второе одеяло. 6:30 и я как штык уже готов, дольше спать не могу. А вот Толян беззастенчиво дрыхнет, слегка прихрапывая. Какое очарование, я в трусах вышел на балкончик. Свежо, передо мной дивная панорама просыпающегося мира. Я и проснулся от того, что местные пернатые устроили перекличку. Видно только огороды и ближайшие деревья, дальше висит плотный туман. Он глушит звук, и такое ощущение, что, кроме этого мирного пятачка, больше ничего в мире нет. И мне так захотелось движения, что я торопливо оделся и сбежал вниз. Дверь уже открыта, значит, не я первый проснулся. Поправив кобуру с пистолетом, я решил пробежаться по тропинке к изгороди. Потом помахал руками, отжался от земли, сделал привычный комплекс зарядки и решил, что надо возвращаться. А вот ее я и не заметил, сначала испугался, показалось, что это хищник, и цапнул рукоять пистолета. Нет, собака. Среднеразмерная собака угольно-черного цвета с симпатичным белым треугольником на груди. Она сидела метрах в 15 от меня и внимательно наблюдала за чужаком. Коричневый ошейник говорил, что она местная. Да и агрессии собаченция вроде не высказывает, и я решил ее проигнорировать. Удобство и умывальник у них в пристройке, облегчился я сразу по выходе, а теперь скинул майку и радостно кряхтя ополоснулся. Полотенце в комнате, поэтому пришлось вытереться майкой. В доме столкнулся с немолодой женщиной. Наверное, это мама Алессандро, даме под 60, но выглядит хорошо благодаря сухощавой фигуре. Только черный платок и опухшие глаза говорят, что она только что овдовела. «Бонджорно», первым проявил уважение я. Женщина мне сухо кивнула и ушла на кухню. а я отправился будить Лежебоку. Толян, хари дрыхнуть. Надеюсь, нам дадут позавтракать и нужно сразу сваливать. Я хочу проехаться по старой дороге на предмет потеряшек. Чего пустыми возвращаться? Мы обосновались за вчерашним столиком, вкусно пахло свежесваренным кофе. Вчерашняя женщина принесла кофейник и чашки, свежие булочки, масло и сыр, вполне съедобный завтрак. Вот я знал, что нам не удастся так легко уехать. К нам за столик подсела Лиссандра. Ребята, вы не могли бы задержаться? Мы сегодня хотим попытаться починить машину, а опыта большого в этом у нас нет. Если бы вы остались на денек, мы бы хорошо заплатили. Я с интересом смотрю на его невозмутимое лицо, уже не такое спокойное, это я смог передать свои эмоции, не произнеся ни слова. Амиго, мы так не договаривались, работа выполнена и нам пора. Надо отдать должное, парень спокойно воспринял наш отказ и тут же расплатился, как положено. Допивали кофе в одиночестве, я уже был увлечен планами на ближайшие дни. Но тут в зал начал сползаться народ. Одной из первых пришла девчушка лет 7, голенастая в светлом платьице. Она уставилась на нас, а я на нее. Она бесподобно красива. Темный вьющийся волос, кукольное личико и живые выразительные глаза. Вот чья-то погибель растет. Девчушка выяснила что-то для себя нужное и убежала к столу, а я продолжил наблюдать за завтраком большого семейства. Азиатов не было, но все остальные присутствовали. Да, нелегко им будет. Видать, только посетили те же мысли, что и меня, может, поможем. Ага, кто кому помогать будет, о чем они думали? Перекинуть движок, да так, чтобы все закрутилось, это надо опыт иметь. А так, с кондачка. Я говорю, а сам понимаю, что соглашусь. Мне тоже их жаль, а еще эта девчушка затронула что-то в моей душе. Грузовик мы загнали в ангар, здесь тени ветерок, все легче. Вместо кран-балки манипулятор трактора. Но сначала надо разобраться. Донорский движок лежит без коробки, но с корзиной сцепления. А что это значит? А ничего, может, так было надо или просто напортачили. Мне приходилось менять движки. Тогда мы опускали кабину и вытягивали все вместе с коробкой. А тут носатый грузовик. Проверив, решил, что коробку можно отсоединить на месте и тогда достаточно только снять крышку капота. Я стараюсь запоминать, что и откуда снимаю. Важно потом не обнаружить лишние детали и провода. Толян помогает и относит снимаемое в сторону. Генератор, ТНВД, шланги и кабели, форсунки, топливная система и система охлаждения. Вскоре перед нами освобожденный от оборудования двигатель. Коробка передач отсоединена. Прикольно, это не похоже на пулю, скорее осколок, причем прилетел он по касательной. На алюминиевом блоке сквозной скол, что-то пробило блок, но не повредило поршневую. А герметичность системы охлаждения нарушена. Пробита полость, где циркулирует тосол или вода. В принципе, была бы органовая сварка, можно было бы наложить латку и все, будет работать как миленький. Но в автомастерской не захотели возиться, увидели пробоину и списали движок. Подготовив место, я решил поменять сразу подушки и с помощью крепкого словца мы опустили мотор на его штатное место. Дальше все в обратном порядке. К обеду мы закончили основные работы и нас позвали обедать. На сей раз нас приняли в семью. Ну, в смысле, что посадили вместе с домочадцами. Теперь мы увидели их всех. Могу только гадать, кто есть кто. Но меня больше заинтересовала девушка лет 25. Одета в ковбойский вариант, на поясе приметил пистолет Беретта 92. На голове бандана, впечатляет. Довольно симпатичная, фигуру оценить трудно. Пока сидим за столом, еще две женщины в возрасте 30 плюс-минус и незнакомый мужчина лет 40, видимо, это кузен Алессандра. Кроме утрешней девчушки за столом пацанчик поменьше и подросток лет 13. Нам налили тарелку мистроне, обычный бульон с перетертыми овощами. К нему подали сыр и крупные куски хлеба, и вода в кувшине. После обеда работать ужасно не хочется, но заканчивать надо. Большую часть мы уже сделали. Теперь нужно навешивать оборудование и подсоединять шланги с кабелями. Ну все, вроде лишних запчастей не образовалось. Залил свежее масло и тосол, масляный фильтр снял со старого движка, этот больно подозрительный. Вручную подкачал соляру. От винта, Толян шустро отскочил и я полез в кабину. Завелся, но с трудом. Тут же заглох. Ну чего тебе, зараза, надо? Ага, это я не дотянул топливопровод на ТНВД, вон подтек. Воздух подсасывал. Зараза, еще одна попытка, пошел, вроде обороты держит, но что-то не то, из 8 горшков 2 не работают, пришлось погазовать, дать форсункам просраться. Неясно, сколько время движок валялся в ангаре. Вот теперь работаю все, движок стучит как часы. Вернув крышку капота на место, я позвал работодателя Алессандро. Судя по довольно блестящим глазам, тот не рассчитывал на удачу. А то, знай наших. Взяв брата, он выехал за территорию участка. Вернулись минут через 15. Встречало их все семейство, и столько радости было в их глазах, что я отвернулся. Кормильцы вернули в строй. Может, эта машина для них означает что-то особое. Ради такого дела нам устроили помывку. Вернее, бочка с водой нагрелась за день, и пришлось разбавлять ее холодной. Я даже смог побриться. Вот только жалко, у меня из сменки только футболка, а штаны я уделал маслом. Выручил Алессандро, он моего роста, и дал мне свободные рабочие брюки. Я не думаю, что они так ужинают каждый день, но на столе стояли две бутылки с местным виски. Была неизменная паста, но к ней подали ломти мяса, а это наши местные козы, прокомментировал мой задумчивый вид итальянец. У нас в долине травоядных нет, поэтому и хищников серьезных не водится. Но есть мелкие парнокопытные типа козлов и бородачей. Последние покрупнее, вот они и поделились с нами мясом. Ужин прошел в приятной обстановке, вот только мы с Толяном нифига не понимаем в итальянском. А Алессандро, видать, задолбался переводить. Выехав рано, мы попросили завтрак дать с собой, перекусим в дороге. В моих планах проехаться по той дороге, которой пользовались раньше. На протяжении 130 километров она тянется на восток и там смыкается с той, по которой ездит сейчас. То есть нам предстоит проехать по заброшенной, но вполне проходимой дороге. Алессандро уверяет, что на ней давненько не замечали любителей поживиться чужим. Но такая вероятность сохраняется, поэтому я проверил наше тяжелое вооружение. Утес стационарно стоит на крыше, только он закрыт специальным пыленепроницаемым чехлом. В случае необходимости мне потребуется всего около 2-3 минут, проверял. Это подорваться, открыть люк, закрепиться в ременной системе и снять чехол. У нас 3 снаряженные ленты и еще ящик россыпью. Насколько велика возможность, что я приголублю супостата, имеется таковая. Сергеич меня натаскал, но только если машина не прыгает. Здесь я уяснил 2 момента. Это короткие очереди на 3-5 патронов. Не дай бог перегреть ствол, тогда пули будут просто падать под ноги. И второе, прицеливание. У нас обычный открытый прицел. После тренировок мне удалось научиться корректировать огонь по фонтанчикам в пыли. Прицелочная очередь, поправка горизонталь-вертикаль, еще короткая, и если накрытие, то можно приложить поплотнее. Перевод на следующую цель. Глава 12. Перед отъездом мы переговорили с Алессандро, договорились держать связь. Кстати о ней, мне просто стало интересно, как они, находясь за 287 километров от города, держат связь. А у нас мощная двухдиапазонная армейская рация. На диапазоне УГВ добивает только до соседей и форта, что в 100 километрах. Спасибо хорошей антенне. На КВ иногда получается связаться и с городом. Но здесь я плаваю, это тебе с сестрой поговорить надо, она у нас Маркони. Вроде нашли. Спустившись на равнину, мы стали искать следы старой трассы. Был ориентир в виде двух сросшихся деревьев, но иди пойми, они срослись или просто стоят близко. А, вот и пятно выступившей соли, почти идеальной круглой формы. От него около 100 метров на восток, вот, вполне заметные следы от старой колеи и выбоин от колес. Нам бы не заблудиться. Если будем терять дорогу, повернем назад. Брошенные машины были, но пока ничего интересного. Сгоревшие автобусы и останки легковушки, пусть и дальше украшают местных пейзаж. А вот грузовичок Ford, на таких любят ездить американские фермеры. В кузове остатки разбитых ящиков, с трудом открыв ржавый капот, увидел чугунный блок бензинового движка с остатками трамблера. Провода зачем-то вырвали с мясом. Ничего интересного. А этого красавца узрел Толик. Сань, глянь, а что там? Черт, ну ведь хотел же купить нормальную оптику. А теперь приходится напрягать зрение. Но это явно не камень. Природа не терпит правильных линий, а тут прямые углы. Толик, а подъехать ближе можно? Не знаю, давай попробуем. До цели метров 300, но между нами пересеченная местность. Лучше я пройдусь пешочком. Вооружившись, я спрыгнул на землю. Иду и пасу ситуацию, я боюсь хищников или змей. Вот следы крупной змеюки, на всякий случай я беру в сторону. Это грузовичок, армейская техника. Я думал легковой внедорожник, а его просто загнали в небольшую лощинку, видно только кабину и часть кузова. Как его Толян вообще углядел? А ведь я сталкивался с такими красавцами в Африке. Это американские М-35, у нас их звали 2,5 за его грузоподъемность в 2,5 тонны. Груженый, но проверять, что под тентом одному не хочется. На первый взгляд машина целая, но непонятно тогда, почему его бросили. Или не бросили, а спрятали. Но судя по толстому следу пыли на капоте и отсутствию следов других машин, он тут давненько прохлаждается. Пройдясь, я понял, как сюда заехали. Надо проехать по лощинке и метров через 200 выехать на старую дорогу. Повеселев, заторопился назад к машине. Толик сумел развернуться и сдать к американцу задом. Я специально пошумел у машины и не зря. Из-под колес обиженно шипя уползли 2 здоровенные змеи. Вроде больше никого. Мы с Толиком так стучали по бортам, что мертвого бы подняли. И пока помощник отстегивал тент сзади и опускал борт, я заглянул в кабину. Грязно, но явно здесь ничего сверхординарного не произошло. На этой модели нет ключа зажигания, тумблер и кнопка пуска. Открыв капот, убедился, что машина никуда не поедет. Двигатель в полной укомплектованности. Но вот главного тумблера, связывающего аккумулятор со всей системой, нет. Его аккуратно открутили и теперь разобраться, какой провод куда, без схемы невозможно. Лично я бы лучше сдернул топливную трубку, все меньше возни. Толян, ну что там? Что-то долго его нет. Я обеспокоенно полез к кузову. А там Толян копается среди мешков и ящиков. Да, фигня всякая. В мешках форма, вся прелая. А в ящиках железки. Ну как, постой на стреме, я гляну. У зараза, я больнюче ударился голенью о край фанерного ящика, отделанного металлическим уголком. Куча здоровенных ящиков, 2 Толян уже вскрыл. Это точно не оружие и не боеприпасы. Я бы сказал, что это оборудование связи или что-то в этом духе. Все уложено по местам и зафиксировано. Здесь же документы, но листать их времени нет. В любом случае даренному коню в зубы не смотрит. Так, заводи машину, будем грузиться. Надеюсь, он поместится на площадку. А через полчаса мы выехали из лощинки на старую дорогу. Когда по прикидкам осталось совсем близко до выезда на трассу, напопался Nissan Patrol. Состояние непонятное, но я обрубил меркантильные поползновения Толика. Грузовик намного важнее японца. Сам по себе этот армейский грузовик – большая ценность. А еще непонятно, насколько ценен груз в кузове. Да и нам придется спускать грузовик, подымать на площадку вторую машину, а М-35 брать на траверсу. В этом случае скорость и маневренность сильно упадет. Мы и так на пределе грузоподъемности, американец с грузом более 10 тонн весит, а мы в местах весьма отдаленных от цивилизации. Слава богу, мы не потерялись и не встретили проблем себе на голову. Перед подъездом к городу я попытался связаться с Сергеичем. К моему удивлению, ответил тот быстро и сходу попробовал наехать, куда вы черти пропали. Трудно было сообщить мне о задержке. Ага, оттуда связь не всегда добивает, погода нелетная, наверное, была. Пришлось перебить старшего товарища и заставить подумать, как выйти из положения. Нам каким-то боком нужно провести через блокпост груз. По местным законам, военную технику они реквизируют. Но то броневики, а это всего лишь грузовик, должны пропустить, но внутри груз, который им может понравиться, упрутся рогом и заявит, что это стратегический товар. Знаю, сталкивался. Здесь на новой земле радиосвязь – это жизнь. Морские суда, авиация и караваны с техникой, силовики и городские службы – все ориентируются только по радиомаякам и с помощью радиосообщения. Без этого человеческие анклавы быстро бы скатились на уровень феодального общества. «Ждите», – просипела рация, и мы остановились на площадке перед блокпостом. Здесь останавливались те, кто не собирался оставаться в городе. Солдатики неодобрительно посматривали, но нашу машину уже все в городе знают, так что никто нас не беспокоил. Да ты знаешь, сколько они могут стоить. Мы с Сергеичем быстро разобрались в содержимом кузова. Там 5 армейских раций времен Вьетнамской войны. Вся фишка в их мощности, судя по сопроводиловке, мощность 400 ВТ, это работа на 500-800 км в зависимости от антенны и прохождения. Они и там, за ленточкой, были популярны, а уж тут это вообще вундервафля. Сейчас я с сержантом переговорю. Наш капитан – уважаемая личность среди местных вояк. За счет своих специфичных умений на полигоне и стрелковом клубе, у него масса знакомых среди среднего и младшего командного состава. «Давай, проезжай», – солдатик небрежно проверил содержимое кузова, поморщился от запаха вонючих тряпок и махнул другому. А уж тот потянул шлагбаум наверх. «Ну ты, Толян, даешь, Это была его идея вскрыть пару мешков с прелой солдатской робой и раскидать по кузову. Ящики мы осторожно занесли в дом, у нас есть пустующая кладовка, вот пусть там ценный груз полежит. Вот что значит надежная армейская техника, прошедшая проверку временем. Судя по внешнему виду, эту модель начали выпускать сразу после войны. По крайней мере, такие машины перевозили грузы во время войн в Корее и Вьетнаме. Практически даже не пришлось вкладывать деньги. У вояк нашел схему подключения главного тумблера и все, поставил похожий, внеплановый ТОС с заменой пересохших резинок и грузовик на ходу. Не знаю, как договаривался Сергеич, но грузовик забрали для нужд местного отряда волонтеров. К ним относятся неравнодушные и добропорядочные жители города, которым не все равно, кто будет шляться в окрестностях их прекрасного города. В случае необходимости все выйдут на защиту своих домов. Служба шерифа занимается правопорядком внутри города, отряд самообороны осуществляет патрулирование в окрестностях и на въезде в город, а орденцы контролируют дороги между городами. Но местным силовикам платит муниципалитет, поэтому их количество явно недостаточно для того, чтобы жители города семьями могли спокойно выехать в воскресенье на природу. Вот и создана народная дружина, члены которой в свободное время помогают отряду самообороны. Личное оружие используется свое, стоимость боеприпасов возмещает казна. Тяжелое вооружение также выдается на время патрулирования. А вот автотехники, способной перевести по бездорожью отделение с вооружением на достаточно большое расстояние, не хватает. Вот власти и вцепились в нас. Мы с Толяном наотрез воспротивились этой идее, мы с ним в мыслях уже почти успели потратить деньги с выручки от продажи находки. Но Сергеич порой умел быть убедительным. Денег мы не получим, зато можем поиметь благодарность от имени мэра. Надо было видеть наши с Толяном рожи от этой кощунственной фразы. Мы, значит, рисковали жизнью ради этого придурка мэра, но чуть позже я призадумался. Сергеич раскрыл свои, не такие и недалекие планы. Оказывается, заплатить нам город напрямую не может, но поиметь плюшки можно весьма неплохие, на перспективу. Ну, лично для меня бессрочный свободный вход на территорию стрелкового клуба кое-что значит, я каждый месяц составляю там около сотни. Дальше, нам предлагают поработать на город. Власти заинтересованы убрать останки автотехники с дорог в радиусе сотни километров. Причем затраты на эвакуацию будут оплачиваться по расценкам для наемных подрядчиков, то есть достаточно прибыльно. Там и горючее, и запчасти в случае поломки, боеприпасы, если пришлось вступить в контакт с противником. Более того, принято решение выделить нам большую площадь недалеко от городских ворот для стаскиваемых потеряшек. Этакая разборка и свалка железа, но это в том случае, если мы пойдем навстречу властям. Ну и на загладочку, обещают оформить разрешение покопаться на складах конфиската. Не все переселенцы соблюдают законы Техаса и города Алама. Зачастую их имущество конфискуется в пользу города. Мне пока трудно сказать, что там может быть, но звучит заманчиво. Больше всего мне понравилась идея открыть свое серьезное дело. Автосвалка или разборка машин – это настоящее золотое дно. В условиях отсутствия нормального снабжения запчастями – очень даже актуальное дело. Достаточно держать на территории пару человек, сторож и по совместительству слесарь. Приезжает с бешеными глазами владелец пострадавшей машины и ищет донора. А у нас есть такой, договариваемся о цене, и наш человек аккуратно снимает требуемую железку или кусок пластика. Я точно знаю от ребят, которые держали автосвалку. Если продать машину по запчастям, это выйдет минимум 3 цены от той, чтобы дали за целую. Такова статистика. То есть можно увязать наш бизнес с автосвалкой. Можно еще и мастерскую поставить на территории. Машины-то можно и восстанавливать. Эту идею я обсосал в уме, и она мне нравится все больше и больше. Только бы не кинули, неужели до меня к такой идее никто не дотумкал? Нет, автогаражей и мастерских, работающих на автовладельцев хватает. Но вот донорские машины, товар редкий, тут скорее везение. Чаще заказывают узлы из-за ленточки. Ну, ежели грузовик ушел, не принеся нам прибыли, то, надеюсь, ящики, пылящиеся в кладовке, побалуют нас солидным увеличением счета в банке. Толик помог мне вытащить некоторые приборы из тяжелых, усиленных металлическими уголками, ящиков. Упаковано все солидно. Не уверен, что это новье, но явно готовили к использованию. Сразу вцепился в мануал, что находился в боковом отделении. Таки есть все-таки бог на свете. Это армейские радиостанции АНГРЦ-106, мощностью 400 ВТ и работающие в КВ-диапазоне. Предназначена для штабных машин и обеспечения связи в полевых пунктах управления войсками. Всего таких 5 штук. Каждый ящик содержит один из модулей. Они имеют свою маркировку. РТ-834ГРЦ – основной ресивер, радиопередатчик-приемник. Диапазон 2.30 МГЦ, вес 25 кг. АМ-3349ГРЦ – усилитель мощности и блок питания. Работает от сети 24 в весе 40 кг. ЛС-166У – громкоговоритель. Телефонная гарнитура, микрофон и наушник – прямое подключение через кабель, монтажная платформа, рама с амортизаторами для установки в машину, кабели питания, антенны интерфейсных систем, антенна, представляющая собой 10-метровый телескопический штырь, согласующий автоматический блок. Вся эта красота упакована в транспортную тару, все подписано и имеет свои коды. К ящикам крепится пакет, в котором находятся паспорта и инструкции АТМ. Один комплект весит не меньше 100 кг. И к этому идут всего 2 генератора питания в полевых условиях. Почему не на каждый комплект, непонятно. Сразу я запретил обоим напарникам распространяться о нашей находке. Во-первых, могут найтись хозяева. Грузовик без номеров не проблема. Такие модели на новой земле популярны и частенько встречаются. А вот за мощные рации могут и голову оторваться. Надо отсидеться и реализовывать желательно не у нас, а где-нибудь подальше. Реальная дальность работы такой рации согласно паспорту 500-800 км, это очень даже немало для мобильной радиостанции. Те же караванщики с руками оторвут. Да, Сань, согласен. Повременим, решительно рубанул воздух Сергеич. И ты, младший, помалкивай. Толян сделал отмороженное лицо и поскакал к своей ненаглядной. В последнее время этот озабоченный взял в моду приводить свою чешку к нам домой. И меня начало раздражать ритмичное скрипение кровати и ахающие стоны девицы. Звукоизоляция в доме не ахти, и это уже попахивает мазохизмом. Я-то давненько без женской ласки. Месяца 4 я встречался с Ириной. Получалось видеться раза 2 в неделю. Я выгуливал ее и делал подарки. Все как полагается. А когда девушка начала проявлять инициативу на предмет жить вместе, желательно в своем доме, то я задумался, а почему бы и нет, и пусть глубокими чувствами у нас не пахнет, но зато в постели все нормально, Ирка отрабатывает свое на все 100, я даже начал привыкать к ее немного надменному личику и нашел подход к девичьему сердцу, девчонка любит украшения и всякие цацки. После таких подарков она устраивает мне настоящие торжества. Я не мальчик, но с некоторыми моментами сексуальной жизни знаком не был. А закончилось все весьма печально, а может, наоборот, радостно. Это с какой точки зрения посмотреть. Аламогородок небольшой и незнакомые лица на улице означают приезд очередного каравана переселенцев. Переведу для непонятливых, у нас все про всех все знают. Первой ласточкой стала шутка моего знакомого. Мы частенько вместо ездили в клуб, стреляли от души, а потом потягивали пиво и лениво обменивались новостями. Вот от него я услышал некий намек, что моя Ирка с кем-то погуливает. Я отнес это к банальной зависти. У того была полная и сварливая супруга, а также трое спиногрызов. Он и в клубе-то убегал от этих скандалов, а моя Ирка девчонка видная. Как оденет коротенькое платьице и почешет по улице на каблуках, так мужская часть населения и зависает. Следующим знаком стала ее просьба занять денег, причем сумма не маленькая, 5000 монет. Здесь не принято занимать, нет денег, проси ссуду в банке, или продай что-нибудь ненужное. Но, учитывая наши планы съехаться, я пообещал. Ну и когда Толян сообщил, что видел мою ненаглядную в компании с другим парнем, я действительно начал переживать. Ирка иногда ссылалась на свою подружку, которой постоянно требовалась психологическая помощь. Я это принимал. Мы же пока не семья, но тут, отпустив свою женщину в очередной раз спасать рыдающую подругу, я решил поработать Пинкертоном. Зацепило меня нечто в ее лице, когда она у меня отпрашивалась. Нормально так, Ирка выскочила из квартирки, которую снимала недалеко от меня, и почесала в центр, в район, славящийся развлекательными заведениями. В этом здании я никогда не был, не понимаю тех, кто на полном серьезе идет попытать счастье в казино. Но тут также можно просто поужинать, поиграть в разнообразные игры на опустошение кошелька и даже подняться к доступным девочкам в номер. Держали это заведение латиносы, и оно имело не очень приличную репутацию. Но клиентов, судя по всему, хватает. Мне пришлось ждать в Ниве 2 часа, потом Ирина вышла в обнимку с чернявым незнакомым парнем. Причем они останавливались через каждые 3 метра и сосались как подростки. А когда он запустил руку ей под юбку, мне стало все понятно. Противно, конечно, но это ее выбор. Парень особо не заморачивался, рядом стоял здоровенный Chevrolet пикап, вот в нем он девчонку и оприходовал, разложив на заднем сиденье. Неприятная сцена объяснений последовала уже на следующий день, обвинения в скупости и прочих грехах позволили мне просто молча развернуться и уйти. Эта девочка из далекого Владивостока играла сразу на нескольких фронтах и выбирала того, кто будет ее содержать и ценить ее фактуру. А показушная неприступность на работе, не более, чем маска. Я вообще подозреваю, что в то казино она пришла не как посетительница. Возможно, она там подрабатывала. Но это больше не моя проблема. Глава 13. Но вот довольная морда напарника по утрам и чувственные подвывания глубокой ночью его Евы привели меня к мысли, что надо подыскивать себе свой дом. Отдельный, надоело жить мужской общагой и спотыкаться о грязные ботинки моего соседа. Хочется тишины после нелегкого трудового дня. Начался мокрый период. Мы практически перестали выезжать за пределы города, последний караван с переселенцами ушел неделю назад и новый придет не скоро. В нашем городе почти не осталось чужих, скукотища. Этот дядечка, к которому меня направили, является каким-то чинушей при муниципалитете, но именно от него зависит, насколько значительными окажутся наши плюшки от безвозмездной передачи грузовика. Участок немаленький. 1002 квадратных метров площадью, недалеко от въезда в города с восточной стороны. Чтобы представитель муниципалитета отнесся к нам положительно, я преподнес ему подарок. Это планшет армейского образца в ударопрочном корпусе и пылевлагозащищенном варианте. Мы подобрали его в одной из найденных машин. Операционка была открыта и любой может им пользоваться. Вроде, немолодой уже мужчина остался презентом доволен. Оттуда поехали в сторону промзоны. Не знал, что тут расположены склады конфискатов. Даже под навесом стоят какие-то станки и оборудование. Меня сразу обрезали. Пришлось умерить аппетит. Ничего серьезного нам не положено. Это скорее подсобка, заваленная небольшими ящиками и свертками. Учитывая мою специализацию, находящаяся здесь больше связана с автотехникой. Поначалу я искал что-то существенное типа генератора или компрессора, но таких габаритных вещей не нашел. Потом начал вскрывать упаковки поменьше. Мой сопровождающий ушел, а местный кладовщик перестал нервничать, когда я пообещал сразу сегодня же сводить его в кафе пообедать. Я так увлекся, что всплыл только часа через 2. Мне разрешили выбрать 3 единицы из находящегося здесь. Первая стоящая вещь, что я вытащил из-под кучи барахла, оказалась увесистым чемоданчиком со специнструментом. Не сразу, но все-таки сообразил, что мне попалось. Это набор для ремонта двигателя и КПП. Здесь 2 стенда для фиксации ГРМ, распредвала, коленвала и меток ТНВД. Эти приблуды позволяют решать все вопросы по разборке и сборке механизмов. Тут различные съемники, центровочные оправки и прочие приспособления. Ящик тяжеленный, не меньше центнера весом, я с трудом его сдвинул в сторону. Далее, это же набор для ремонта резины. То, что я давно мечтал заиметь. Тут всевозможные латки различных форм и размеров. Для бокового прокола жгуты с крючками. Для ремонта протекторной части, латки в виде грибка или плоские. К этому шел лепестковый круг для болгарки, зачищать место склеивания, канистра с обезжиривателем и сам клей, ну и пара прокаточных роликов. Прошло то время, когда автолюбители вырезали латки из листа сырой резины, замачивали ее в бензине и зажимали в вулканизатор. Тот нагревал латку и надо было выдержать какое-то время. Сейчас просто зачищают шкуркой место прокола, обезжиривают, подбирают латку и наносят специальный клей. Все, прокатал роликом. Никакой фиксации, сохнет в течение 1-2 минуты, и готово, можно ставить. Я мечтал о таком наборе, а здесь таких 2. Пока кладовщик вышел покурить, я переложил латки и клей из 2-го набора в 1-й. Здесь мне хватит надолго, я же не собираюсь шиномонтажку открывать, а для аварийных ситуаций, просто спасение. А 3-й предмет особо ценен. Странно, что ему раньше не приделали ноги. Небольшой такой планшет в неприметном защитном чехле, размером с толстую книгу, 26-17-4 см и весом 1,5 кг. Это профессиональный сканер LaunchX431, стоит огромные деньги. В прошлой жизни мой знакомый приобрел за 10 штук зелени нечто похожее, но послабее. Именно этот, судя по паспорту, поддерживает более сотни различных популярных моделей автомобилей. Предназначен для полноценной диагностики всех систем машины, двигатель, коробка АБС, СРС, климат, мультимедиа и прочее. Он не только проводит полноценную диагностику, но и позволяет настроить важнейшие системы машины. Все датчики, режимы, кодирование, функции адаптации и сбросов, масло, тормоза, аккумулятор, проходят через эту небольшую коробочку. Если его ОС открыта, то ему цены нет. Для человека понимающего, это клад. Когда Толян познакомил меня с человеком, который продает домик, я не сразу отреагировал, но спустя неделю пришел к выводу, что посмотреть не помешает. Я как-то не собирался связывать свою жизнь с Алома. Тот же Порто-Франко мне нравился намного больше. Там бурлит жизнь, да и океан за окном радует глаз, влажность повыше, что немаловажно. А Алома чисто провинциальный городок. Но в Порто-Франко все заточено на сферу обслуживания проезжающих, плюс карго-услуги. Гипотетически я мог бы попытаться открыть там автогараж, но конкуренция велика. Там десятки автомастерских на любой вкус и цвет, а у меня элементарно не хватает знания и опыта в этом деле. Так что работу в этом прекрасном городе я скорее всего не найду. О других крупных городах побережья я наслышан. Там нас тоже никто не ждет. Вот и получается, что жить надо там, где есть возможность заработать на кусок хлеба. Толяна знакомый оказался женщиной лет 40. Насколько я понял, у нее пропал муж. Тот зарабатывал на жизнь тем, что сопровождал богатеньких Буратино охотиться на местных динозавров. Ну и видимо доохотились. Никто не видел их тела, но сам факт отсутствия в течение 10 месяцев уже о многом говорит. Не стал бы он бросать жену с двумя детьми. Эта улочка идет параллельно основной. Здесь строительный подрядчик в свое время построил по единому проекту десятка два домов. Живенько так, крыши темно-коричневой черепицы, беленые стены, аккуратное крыльцо. У каждого домика участочек земли, позволяющий высадить цветочки и десяток плодовых деревьев, особо не разгонишься. Но внутренняя планировка мне понравилась. Зал, кухня и спальня со вспомогательными помещениями на первом этаже и две спальни с кабинетом на втором. В пристройке стоит котел на жидком топливе, вода из трубы. Включаешь кран горячей воды, через полминуты пошла, можно мыться. Внизу камин для обогрева зимой, на кухне печь с двумя конфорками на жидком топливе. Переговорив с женщиной, понял, что та очень заинтересована продать дом и переехать жить к родителям в ВК. За 12.00 ЭКЮ она готова оставить всю мебель, только вещи заберет. Предварительно дав согласие, я попросил 3 дня на обдумывание. Не люблю покупать что-то, не выяснив предложение. К сожалению, квартирного маклера в городе нет, не востребована подобная специальность, а зря. Пришлось мне ездить по улицам и высматривать объявления форсале. Заходил, если заставал хозяев дома, осматривал предлагаемый вариант. 2 дня убил на это, но понял, что первый вариант однозначно предпочтительнее. Мне не понравились дома на главной улице, и не только из-за цены. Шумно или планировка не устроила. Один вариант был неплох, большой дом с немалым участком земли. Но он пустой и требует капитального ремонта, а мне влом заниматься всем этим. Поэтому я принял предложение той женщины, и мы переоформили недвижимость на меня. По этому поводу я проставился, и мы знатно погудели в ресторанчике. Толик тоже собирается съезжать от Сергеича, нашел квартиру-студию прямо в центре. Будет жить со своей чешкой. Капитан в принципе нас не гнал, но знаю, что у него тоже появилась пассия. Видал ее мельком. Полноватая простая женщина, не знаю, может она человек замечательный. Как говорится, на вкус и цвет. Так как у нас всех появилось много свободного времени, каждый решал, как его убить по-своему. Сергеич зависал в стрелковом клубе и терся с вояками. Толян теперь дышит своей подружкой и намекает, что хочет жениться. Ну а я один как перст, поэтому занялся работой. Провел то всем своим машинам. Заодно адаптировал систему очистки воздуха к местным возможностям. Народ по привычке меняет воздушные фильтры раз в год. И если для города на старой земле это было нормально, то тут лично я меняю ежемесячно. В худшем случае продуваю. Но проблема в самих фильтрах, вернее в их отсутствии. Ведь каждая фирма для определенной модели выпускает разные фильтры. Помню, как я заказал для своего Рено все для ежегодного ТО. Указал модель и год машины, не подошел. Оказывается, для одной модели определенного года есть 2 варианта фильтров. Похожих, но вставить невозможно, чубчик мешает. Застрелил бы разработчиков. А тут этот вопрос решили предприимчивые китайцы. Они научились делать неплохие бумажные фильтры, всего три типа размера, маленькие, средние и большие, и поставили это дело на поток. Вот только надо в первый раз купить и пластиковую коробку для фильтра, поставляется в комплекте. Вот я их и поменял, чтобы не сойти с ума. Стал ежедневно зависать в стрелковом клубе. Иногда присоединялся к Сергеичу или сам ехал на пострелушки. У меня даже появились знакомые, с которыми приятно было посидеть после тренировок и попить пивка. Они меня и уговорили заняться практической стрельбой, а также поучаствовать в групповых соревнованиях. В нашей команде 4 человека, я пока слабое звено. Остальные зубры, сразу скажу, что было трудно. Ребята ничего не говорили, но я видел, что они переживают, когда мы проигрываем. Суть этих развлечений в повышении уровня стрелковой подготовки, работе в команде, приобретении навыков безопасного и точного обращения с оружием в динамике. Последнее слово ключевое. В тире я неплохо стреляю из разных положений, но когда ты перемещаешься, руки дрожат и голова занята отслеживанием ситуации, то вечно что-то с карабином происходит. Да, у нас по правилам работаем с пистолетом или карабином, и меня это устраивает, сайга полегче и мне не так жалко убивать ствол. Обычно сценарий меняется, так интереснее. Команда заходит на полигон и действует, согласно сценарию. Это может быть сценарий с заложниками, стрельба через укрытие или просто на поражение мишеней. Время ограничено, привередливые судьи оценивают частоту прохождения этапа, на каждом из них есть наблюдающий. Промах, нечистая работа, штраф. Техника безопасности самая строгая, ведь стреляем обычными патронами. А когда команда заканчивает работу, заходит другая, а мы переживаем и обмениваемся впечатлениями. Когда мы впервые смогли обойти большую часть конкурентов, я лично проставился. Угостил напарников в ресторане, ведь они меня безруково терпели, честь им и хвала. Алекс, так может посмотришь его машину? Это один из наших повторно вернулся к вопросу, который поднял на прошлой тренировке. А какая у него тачка? Nissan Patrol. И что с ней? Говорит, на ходу вдруг сбрасывает скорость, утром заводится плохо. В мастерской сказали, что надо топливный фильтр поменять. И, не помогло, может подъедешь? А он человек полезный, работает оружейником в орденском арсенале. ХМ, так бы сразу и сказал. Владелец Nissan жил в самом центре города. Он снимает квартиру в трехэтажном доме. Внизу пекарня, а прямо над ней он. Вкусная жизнь. Оружейнику лет 40, высокий американец с оригинальным именем Боб. Только американцы произносят на свой манер «Боб». Парень смотрит на меня с прищуром, будто оценивает. Выражение неприятное. Он скалит желтые зубы с прорехой в штакетнике. «Ну, посмотришь». Заведя мотор, я прислушался, явно троит. Через 15 минут стало ясно, что как минимум проблема в катушке зажигания. Заодно вылезли и другие проблемы. Я только успевал кивать и опять лезть под капот. А что тогда не будет проблем с покупкой фильтра? Это я показал парню свой новый воздушек с коробкой от наших китайских товарищей. Тогда это станет доступно и недорого, а менять можешь и сам. Руки чая есть, ты же оружейник. Ну да, только в машину я сам боюсь лезть. Был неприятный инцидент, спалил батин Форд. С тех пор предпочитаю тупо заплатить механику. А ты, смотрю, автомат возишь, можно посмотреть? Ну, приблизительно на это я и рассчитывал. Боб предложил мне баш на баш. Он тюнингует из своих материалов мой калаш, а я делаю ему то, устраняю мелкие проблемки и меняю катушку. Материал его, моя работа. Машину отогнал к себе, здесь работать неудобно. На панели приборов у него горит лампочка Чецкингене. Вполне вероятно, это дает неисправная катушка. Проверив и зачистив кабеля, убедился, что проблема не ушла. Тогда поменял катушки местами, да теперь барахлит другой цилиндр. Пришлось ехать к знакомым и искать такую катушку, а заодно все для техобслуживания и новую коробку фильтра. Провозился до вечера, но теперь на подкапотный отсек приятно заглянуть. Я выдраил все железки и пластики. Мотор бодро заводится и устойчиво работает. Неисправность на панели приборов скинул с помощью своего нового сканера. А это и есть хозяйство орденского оружейника, заглубленное помещение. Когда я подъехал к орденскому хозяйству, где стояла их техника, дежурный позвал Боба. У того своя кондейка, на столе лежит огромная снайперская винтовка, больше похожая на ПТРС времен войны. Ну, показывай свой автомат, я пришел с Сергеичем, Меня легко обдурить в этом плане. Я могу собрать тебе нечто, приближающееся к нашим модульным винтовкам. Но выбор для твоего автомата у меня не богат. Вот смотри. А дальше пошло обсуждение деталей. Я ориентировался на капитана. Тот кивал или отрицательно крутил головой. Приклад сразу в мусор. Ставим новую трубу с адаптером и антапкой. Ну и приклад с регулируемой щечкой фирмы «Зенитсо». Извини, сразу скажу, на твой автомат у меня есть комплектующие только этой фирмы. Уж не обессудь. Я оглянулся на Сергеича, тот слегка кивнул головой. Типа есть и получше, но это все приличнее того родного. Теперь рукоять пистолетного типа. У меня их две, выбирай. ХМ, одна гладкая, другая со змейкой под пальцы. Подержал, ту что-то вторая. Напрягает, надо пристраивать пальцы. А гладкая сразу легла в руку, она больше штатная и материал приятнее, тогда это, ок, теперь, рукоять взведения здесь неудобная, предлагаю вот эту увеличенную, передергивать одно удовольствие, парень неприятно щерится, будто предлагает мне погладить крутое бедро симпатичной девчонки, но Сергеич молчит, значит будем брать, переключатель режимов огня предлагаю этот, с дополнительной лапкой. Она как раз под указательный палец, не надо снимать руку с боевого положения, Сергеич кривится, но машет рукой, типа фигня, но если бесплатно, то почему и нет. Цевьё и накладку газовой трубки можно выбрать, есть длинная и стандартной длины, естественно с планками пикатин не подо всякие приблуды. Бери короткую, нахрен таскать лишний вес, наконец открыл рот мой спутник, для длинного хвата отыграем прикладом, благо он регулируется. Ну я и ткнул пальцем в выбранный предмет. А вот это я раньше не видел, внимания не обращал. Оружейник предлагает мне рукоять под цевьё. Показывает подобную на своем М16. При стрельбе не поддерживаешь автомат под цевьё, как обычно, а держишь за рукоять. Она достаточно короткая, но держать удобно. А можно левой рукой взять под цевьё, но рукоять будет служить упором, довольно удобно. Опять выбор, я ткнул в более длинную. Но вмешался Сергеич, не стоит, бери короткую с косым срезом снизу. Если ты попытаешься перезарядить стандартный магазин, то будешь постоянно утыкаться в рукоять, она тут впритык. А короткая не мешает, видишь, и Сергеич демонстрирует мне процесс втыкания магазина, можешь держать за рукоять, а лично я предпочитаю хват под цевьё с упором. Это уж как ты захочешь. Оружейник не понял русский, но на капитана посмотрел уважительно. ПБС купишь сам. Могу поставить прицел АТАР-15. Все, и он развел руки в жесте фокусника, обещавшего малышам показать кролика, а вместо этого вытащившего носовой платок. А что ты хотел от вашего Калашникова? Арка, это модульная платформа, можно подогнать ее индивидуально под себя. А Калашников после тюнинга это только хорошее оружие, то есть я просто сделаю тебе удобнее убивать других людей. И опять эта дурацкая ухмылка, может у него последствия контузии? Он прав. Санек, мы идем к машине и обсуждаем посещение оружейника.